Анна Ахматова. «Я так молилась, утоли». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Я так молилась, утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли и не было освобождения, как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу сил и славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы. Так я, Господь, простерта ниц, коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной». 1913. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.